Хм, все, а ведь это выход на императора, подумал я тогда, только ведь потом жениться придется. Ой, да ладно тебе, сразу прям так и жениться. Нужен ты им, нищий, студент, нифига. Она могла понять, что я невероятно перспективен. Помню я, как она стала на меня посматривать. Не, это не мой путь, тем более что я уже с ней распрощался. Когда еще подвернется случай так красиво уйти? Ну, тогда сам ряди с эльфом и дуй на праздник. Больше у тебя вариантов нет. Слушай, а ведь это же мысль и с проблемой маскировки совпадает. И я принялся усиленно думать в этом направлении и надумал. Короче говоря, я решил прийти на балмаскарад в костюме эльфийки. Маскарад ведь, не так ли? Ну а то, что костюмчик будет немного необычным, так это уже частности, к которым, право слово, придираться не стоит. Кто в чем мог, тот в том и приполз. Для его создания я вполне мог использовать знания моего дома, дома изменчивых. Известно, что всякий живой организм в эфирном плане имеет несколько энергетических оболочек. И первые две из них как раз-то и определяют внешний вид этого организма. Причем эти оболочки не сплошные, а как бы состоящие из плотного набора силовых линий, эдакие решетки, окружающие тело и сходящиеся в одной точке. Точка сборки, как ее еще порой называют. Вообще, как делается маскировка? Если по-простому, примитивно, то формируется еще одна оболочка, которая тупо ставится впереди всех. Тогда, если просто смотреть, то видна только она. Но если глянуть не просто, то сразу видно, что это фальшивка. Истинные слои в этом случае прекрасно просматриваются владеющими магией существами, и никуда их не спрячешь. А вот искусство маскировки моего дома позволяет как раз их и скрыть. Все элементарно. Берутся две энергетические линии двух последних решеток, расположенные друг напротив друга, и аккуратненько-аккуратненько обвиваются новой энергетической линией, плотно их стягивая. В результате из двух штырей получается один обвитый линией, которой еще можно задать любые параметры, насколько только хватит фантазии, силы и умения. И к этой свивке добавляется еще одна линия перед ней, для восстановления общего числа слоев и усиления эффекта иллюзии. И все, смотри не смотри, ничего не увидишь. Все это, конечно, совсем не все, как я коротко объяснил. Еще нужно знать кучу дополнительных приемов и навыков, чтобы сделать такое. Но я-то как раз их знаю, и имеющийся у меня сейчас уровень магии позволяет сделать это с необходимым качеством. Вот я и решил сделать, потренироваться в создании себе нового лица, а если получится, подрезать крылья ордену, собирающемуся взлететь на эльфах. Не обломится им, они меня обижали, нехорошие. Появилась у меня идейка в их отношении, сделать подарочки их руководству за мои мучения. Ладно, потом, сейчас о другом забота. В общем, взялся я делать себе костюмчик. Изначально в проекте был эльф, вроде он мужик и я мужик, но потом как-то подумалось, а чего, собственно, я ведь о жителях Вечного Леса ничего не знаю, ни обычаев, ни традиций, но собираюсь изображать их пред другими. Как бы мне не попасть впросак в этой роли. Маги живут долго, может, кто-то с эльфами уже встречался, знает, или кто чего читал, в университете народ ведь читающий, мне же книжки листать лень, да и просто времени нет. Создание подобной иллюзии, работа очень тонкая, кропотливая и долгая, плюс оказание помощи, обещанной ректору, когда, тут еще читать, а красивая, молодая девушка может спокойно сказать глупость или что-то сделать не так, и никто к ней за это особо цепляться не будет. Скажут, молоденькая, глупенькая еще, но прелесть до чего, миленькая и хорошенькая. Так что воплощение в женский образ в этом плане было гораздо перспективнее. Перспективнее еще и в плане плюшек. Я же играл на земле в сетевые игры. В них изящным эльфийкам мужские персы куда чаще делают и дают все, да просто так, чем тем же мускулистым оркам. И здесь та же психология, ведь то же самое будет. Самцы распушат перья и будут показывать, какие они крутые. Женщины, конечно, меня сразу же не взлюбят, но в этом мире мужчины главные, в их руках все, могут и в архив пустить, даже в нарушении правил, запросто, если там архивариусами мужики сидят. Главное, посимпатичнее выглядеть. Хе-хе. Интересный вариант, между прочим. Хотя если подумать, сразу Видится масса преград в реализации этой задумки. Вряд ли такой номер выйдет. В общем, я все прикинул, посчитал плюсы и минусы и радикально переиграл свой первоначальный план, решив стать прекрасной эльфой. Потом, по мере воплощения образа, в голову стали приходить еще мысли, как можно было бы его использовать. Например, шок-финиш на вечеринке. А именно, прихожу и начинаю потихоньку травить во все стороны ненаправленный шок любви. Студенты греются, а я затеваю конкурс среди самцов с финальным призом, поцелуем лесной девы. Народ ломает копья, рвется в финал, у всех просто масса эмоций, всем хочется, но, наконец, определяется победитель. Я подхожу к нему, притягиваю к себе за лацканы, наклоняю голову, вроде как для поцелуя и, раз, снимаю с себя иллюзию. «Я тебя поцелую потом, если захочешь», — говорю я, с придыханием глядя в его безумные глаза. Представляю, что бы после этого началось в зале. Конечно, это значит, для меня, сразу спалиться, но все равно, забавно, если взглянуть на такую сценку со стороны. Так ведь посмеяться над кем-нибудь можно, или отомстить. Много чего можно сделать, если подойти к делу с фантазией. Единственные сложности в создании были с ушами, с эльфийскими ушами. Непонятно было, какой формы мне их делать, как на земле, длинные и острые, или здесь они другие. Картинки в книгах я, конечно же, посмотрел, но так и не уяснил, какие они. Все эльфы были нарисованы с длинными прическами, закрывающими уши. Попытался решить проблему, посмотрев вживую. Благо император организовал эльфам торжественный въезд в столицу, послав их встречать своего первого советника. Там были и развивающиеся разноцветные флаги, и хриплые дуделки, и толпы ликующих горожан вдоль улиц, привлеченных разбрасыванием мелких монет. Стандартный средневековый праздник. Смешно, но уши посмотреть мне так и не удалось. Ауру у эльфов, пожалуйста. А уши, не, видать, очень интимная для них часть тела. Такое ощущение, что прям прячут от посторонних глаз. Ну и ладно, где наша не пропадала. В цейтноте я принял решение сделать 50-50. Не совсем острые и длинные, благо у увиденных эльфов под волосами ничего не оттопыривалось, но и не совсем людские, чтобы проходили и по человеческим, и по возможным эльфийским критериям. Пусть на грани, но проходили. Так я и сделал. Эльфа вышло просто загляденье, и все бы прошло прекрасно, если бы не эта дурацкая пьянка. Идея выпить шампанского пришла мне в голову, когда заговорили о коллекции вин. Сразу представилось: низкие подвальные красные кирпичные стены, деревянные стеллажи, темного стекла пыльные бутылки с заляпанными красным сургучом горлышками. Эксклюзив. Люблю эксклюзив и всякие вкусные вещи. Плюс в возникновении желания выпить, наверное, свою роль сыграло и приподнятое настроение от удачного появления на празднике. В общем, все сложилось одно к другому, и я нажрался, и с этого момента помнится все как-то весьма смутно. Масса наглых рож вокруг, летящие под ногами, крыши. Стоп, я ведь летал, точно. А ну, пух, за моей спиной, занимая чуть ли не всю комнату, распахнулись два огромных белых крыла. Замерев, забыв дышать и не веря глазам, я смотрел на свое отражение в зеркале. Могу ли я увидеть господина ректора? У меня к нему есть срочный вопрос. Стефания Терская сделала уважительный реверанс господину секретарю. «Господин Матыдиус сейчас занят», — ответил тот, глядя на нее из-за своего стола, «и не сможет вас принять. Что у вас за дело? У меня очень важное дело, но я могу рассказать о нем, только ему. Простите, господин секретарь». Секретарь чуть искривил уголок рта. «Но как же я тогда доложу о вас? Не знаю, может». Закончить мысль Стефания не успела. Дверь кабинета ректора распахнулась, и на пороге появился он сам, провожая двух своих гостей, эльфа и эльфийку. «И еще раз уверяю вас», — произнес Матыдиус, видно продолжая начатый ранее разговор, «на территории университета принцессы нет. Указания отданы, и мне бы сразу сообщили. Ни у кого нет даже мысли прятать ее или что-то скрывать от вас. Ваши подозрения совершенно беспочвены, и я бы сказал, где-то даже обидны. Ну что вы, господа, право слово, наш император видит в народе эльфов исключительно друзей, о чем он уже не раз говорил, а от друзей у нас секретов нет. И конечно же мы окажем вам всяческую помощь в поиске принцессы Риэллы». Стефания прикусила нижнюю губу. Сейчас, как вы и хотели утром, вас проводит к студенту Лиссину, Дикаю. Он, наконец, пришел в состояние, в котором может связно вести беседу. Это просто был, скажем, организационный момент, а вовсе не попытка что-то утаить от вас. Лица эльфов были красивы, высокомерны и скептичны. Скорее всего, ректору они не верили. «О, похоже, меня уже ждут», — заметил ректор Стефанию, в полоборота, оборачиваясь к ней. «Госпожа Терская, вы ко мне?» «Да, господин ректор», — сделала она книксон, склоняя голову. «Подождите, я вас сейчас приму, только провожу гостей, господа». Матыдиус принялся раскланиваться с эльфами. Видно, ему хотелось от них избавиться побыстрее, и он использовал пришедшего к нему посетителя как повод для ускорения процесса прощания. «Я вас слушаю», — некоторое время спустя сказал ректор, пригласив Стефанию в кабинет и закрыв за ней дверь. Эльфы ушли предварительно, внимательнейшим образом оглядев с головы до пят девушку и ее черную мантию. Господин ректор неуверенно начала Стефия и замолчала, не зная, что и как дальше сказать. «Может, не нужно ничего и говорить, эльфы, то, что Матыдиус им говорил, может, лучше промолчать, но и репросил. Так что вы хотели, Стефания, господин Матыдиус, или нужна ваша помощь, и помочь ему можете, только вы», собравшись с духом, выпалила она. «Ну вот как-то так и получилось». Прекрасная златовласая девушка, разведя руками и чуть улыбаясь, смотрела на архимага. Матыдиус смотрел на нее и все никак не мог поверить в случившееся. Первый шок он испытал, когда, зайдя в комнату, он увидел принцессу, разыскиваемую с утра буквально всей столицей. Вторым ударом стало известие, что никакая на самом деле это не принцесса, а его студент, Риадор Альст, немного застрявший, по его выражению, в ее облике. Сначала Матыдиус подумал, что это розыгрыш, поскольку, как он ни смотрел на эльфийку, ничего указывающего на то, что это парень, он не видел. Тут либо его обманывали, непонятно, правда, с какой целью, либо следовало признать, что Альст настолько искусен в иллюзиях, что-что, просто нет слов. «Почему вы уверены, что это Риадор?» — обратился он к Стефании, надеясь получить доказательства тому, что это шутка. «Я с ней Игова, мы с ней поговорили», — резко перебил ее Ириэлла Риадор. Причем, сделал он это настолько быстро, что у Матыдиуса возникло ощущение, что он просто заткнул рот Стефании, не дав той что-то сказать. «Мы с ней поговорили», — повторив фразу, продолжил Эри, — «о вещах, скажем так, известных только мне и ей. Я вам тоже могу кое-что пересказать, чтобы вы поверили. Например, разговор в вашем кабинете, где мы обсуждали вопрос проведения празднеств». И Эри практически дословно пересказал часть разговора, случившегося не более как 2 недели назад. «Мда», — подумал Матыдиус, выслушав, — «похоже, придется признать, что это действительно Альст. Иначе как объяснить то, что эльфийка это знает? Никаких эльфиек тогда за столом не было. Расскажите поподробнее все, что вы делали, как создавали иллюзию», — попросил Матыдиус Риадора. Тот, задумавшись на мгновение, отрицательно покачал своей золотой головой. «Простите, но, к сожалению, не могу», — ответил он. «Тайны дома, семейные тайны, вы понимаете?» Ректор понимал. Новые заклинания, придуманные магами, являлись их собственностью и принадлежали только им. Требовать раскрытия секретов не мог даже Верховный Совет. Таков был порядок. И только в каких-то особых случаях, если дело, допустим, шло о вопросах спасения членов императорской семьи или вообще о спасении империи. Но на своей памяти Матыдиус не мог припомнить, когда Совет собирался по такому поводу. «Как же я тогда смогу вам помочь, если не знаю, как и что вы делали?» — нахмурился архимаг. «Но хорошо, расскажите тогда все, что вы делали вчера, кроме подробностей заклинания». «Ну вот как-то так и получилось», — закончил свой рассказ Риадор. «Что ж, молодой человек, что я могу вам сказать?» — с сарказмом произнес Матыдиус после некоторой паузы, во время которой он обдумал услышанное. «Могу вас, как говорится, только поздравить. Вы что же, думаете, правила, они для того, чтобы просто на стенке висеть? Так, по-вашему, вчера вы творили заклинания не просто в пьяном виде, если судить по тому, что рассказывают об этой ночи в столице, а в невменяемом виде. Что вы в результате с собой сделали, одним богам известно. Неужели Правила были просто так написаны, от скуки, дабы занять студентов их зубрежкой, нет, нет и еще раз нет. Вы не первый такой, кто в алкогольном угаре мнил себя великим магом и творил безобразие налево и направо, и всегда это кончалось трупами и разрушениями, а творец, проспавшись и протрезвев, отправлялся с утра на камень слез или вообще заканчивал свой жизненный путь, если продолжал упорствовать. Поэтому-то и был утвержден регламент поведения мага, и один из его пунктов – запрет на употребление алкоголя. А вы, грубо говоря, нажрались, простите, как свинья, и теперь просите помощи, будучи неспособными самостоятельно выбраться из того дерьма, в которое вы вляпались и втянули всех нас, весь университет. Ректор практически орал на своего студента, чего себе никогда до этого не позволял. Ну почти, всякое бывало. Это же только подумать, во что вы нас всех втравили. Продолжил свой разнос Матедиус. По городу разгромлены несколько трактиров, драки, побоища, орки оскорблены, гномы негодуют, люди возмущены. В университете скандал. Лично меня вы выставили полным дураком. Весь двор во главе с императорской семьей и эльфами примчался спасать потерявшуюся эльфийскую принцессу. И что я должен был им говорить, как я вчера, по-вашему, выглядел? Я вас спрашиваю. Риэлла улыбнулась печальной улыбкой одинокого цветка, обреченного на увядание в пустыне. И вы еще имеете смелость просить у меня помощи? Снизив уровень громкости, с угрозой в голосе задал вопрос Матедиус. Господин Альст, а вам не кажется, что это уже откровенная, оскорбительная наглость? Прошу простить меня, уважаемый господин Матедиус, за случившееся. Поверьте, эльфийка сделала уважительный мужской поклон. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном и прошу вас принять мои искренние извинения. В свое оправдание скажу, что действовал я из самых благих побуждений в рамках того нашего разговора о праздниках. Но все сложилось несколько не так, как я рассчитывал. Понимая свою вину перед вами, я тем не менее пригласил вас сюда, считая, что огласка произошедшего не должна произойти никоим образом. Все должно остаться тут, в этой комнате, иначе репутация университета пострадает. Матедиус молча смотрел на эльфийку, чувствуя, как его распирает негодование. Каков паршивец, думал он, наделал делов и, не смущаясь, прибежал, спасайте его. И ведь прекрасно понимает, что мне придется покрыть его шалость. Действительно, если станет известно, что весь этот вчерашний переполох в столице всего лишь развлечение студентов магического университета. О-о-о, боюсь даже представить себе, как может среагировать его величество на такую новость. Всем может достаться, а мне так в первую очередь, за дисциплину, точнее, за ее полное отсутствие. Конечно, ничего страшного, переживем, как говорится. Ну-ка, чему скандал, если можно его избежать? У императора память долгая. Если не сразу, то потом припомнит обязательно. И Верховный Совет мне припомнит. Кто еще об этом знает? Спросил он Риадора. Только те, кто тут. Пожал своим хрупким плечиком он. Согласен. Необходимо сохранить это в тайне, сказал Матедиус. Нужно подумать, как незаметно вас вывести из столицы или спрятать. А что, вернуть меня к нормальному виду нельзя? Боюсь, что я не смогу тут ни в чем помочь. Я не силен в иллюзиях. Очень специфическая область. Я просто не представляю, как вам удалось такое сделать. Это раз. Плюс имеется явное искажение магической структуры, коль вы потеряли над ней контроль. Это два. Необходимо для начала понять, как делаются подобные вещи, а затем пытаться разобраться, что именно пошло не так. Однако сейчас на это нет времени, поскольку не та обстановка вокруг, чтобы проводить исследования. Матедиус на секунду задумался. Жаль, конечно, упускать возможность узнать что-то новое, подумал он, но неизвестно, получится ли у меня работа с иллюзиями. Лучше Альсту сейчас куда-нибудь исчезнуть, убрать его из столицы, и сделать так, чтобы он не захотел тут больше появляться. По крайней мере, до того, как не уляжется весь этот шум или он не вернет свой прежний вид. Как мне это сделать? Хм, он пошутил. Ну и я над ним немного пошучу. В отместку. Вы знаете, Риадор, продолжил ректор на мгновение прервавшуюся речь, а ведь за вас эльфы назначили вознаграждение в 10 000 золотых монет. Ничего себе, изумилась Риэлла, распахивая свои огромные глаза. «Это за что же мне такое счастье?» «Все просто», — ответил Матедиус, совершенно спокойно глядя ему в глаза. «Среди эльфов есть принц. Говорят, он вчера приглядел себе невесту. Не желаете ли вы идти замуж?» Ириадор резко задал вопрос. Ректор, со злорадством наблюдая, как у Златовласки вытягивается лицо и округляются глаза, стоящая рядом Стефания, от изумления ахнув, открыла рот. «Замуж!» — прожужжала псевдоэльфика, похоже обалдевая от попытки представить себе, как это может выглядеть в действительности. «Нет уж, чего-чего, а замуж я ну никак не собирался». Ириадор энергично замотал головой из стороны в сторону. «Что ж, госпожа Ириэлла, коль вы столь решительно не намерены связать себя брачными узами, то, похоже, самым разумным для вас будет исчезнуть оттуда, где все вас так пристрастно ищут. Я дам вам рекомендательное письмо к одному уважаемому магу, владеющему способностью к иллюзиям. Очень удачно, что он живет как раз не в столице, а в провинции. Попробуйте поговорить с ним. Возможно, он найдет способ вернуть вас к прежнему виду. Но поторопитесь. Я где-то читал, что долгое пребывание в подобного вида иллюзиях способно изменить физическое тело. Вы рискуете стать ГМ, девушкой Ириадор. Стефания вновь ахнула, приложив пальцы к приоткрытому рту, с ужасом смотря на Ириадора. Ириадора же такая перспектива, похоже, не особо испугала. Ириэлла скептически хмыкнула, дернув уголком губ, и внезапно улыбнулась. «Это было бы забавно», — промолвила она. «Вас это не смущает?» — искренне удивился Матедиус. «Не, ну почему? Очень смущает». «Конечно же смущает», — ответила она, «но думаю, до этого дело не дойдет. Все будет хорошо. Надеюсь, что рекомендованный вами, господин ректор, маг мне поможет. Я тоже надеюсь на это. Остается вопрос, как вам к нему попасть. 10 000 золотых – сумма, способная поставить на вашем пути стену. Пожалуй, выше, чем у любого замка империи. Вы понимаете меня, Ириадор?» «Вполне», — кивнула Ириэлла, «но проблем нет, я ее перелечу». Пух! С легким шорохом за ее спиной распахнулись два огромных белых крыла. Это стало третьим шоком для Матедиуса за последние полчаса. «Не может быть!» — потрясенно думал он, глядя на это чудо. «А я-то думал, что кому-то привиделось с пьяных глаз. Крылатая вестница. Без богов тут не обошлось. Вопрос, это ли или кто? Тем более нужно срочно услать его отсюда, пока она думает, что она альст с богами. Лучше дел не иметь, не нужно ввязываться в их планы». «Замечательно», — выдавил наконец из себя ректор, подобрав отвисшую челюсть. «Когда вы намерены это сделать?» «Как стемнеет. Пожалуй, не стоит привлекать к университету излишнее внимание. Да и мне собраться нужно. Вы согласны?» «Да-да, конечно, очень разумно, несомненно. Сейчас я пойду напишу рекомендательное письмо, а Стефания его вам передаст. Пойдемте, Стефания». Ректор схватил недвижимо стоящую девушку за руку и потащил ее за собой к двери. Поздним вечером того же дня, как наш друг задал вопрос Матедиус, вошедший в его кабинет, Стефании. Стефания подняла на него глаза, полные слез. «Он улетел», — тихо прошептала она, «но обещал вернуться. Эри, ух-ух-ух». Крылья тяжело отпускались вниз, толкая меня при каждом взмахе. «Вверх, лучше бы мозги вместо крыльев дали, ей-богу». Неожиданно проснулся молчавший до этого внутренний голос. «Ладно, не боись», — ответил я ему. «Не боись, ты же сейчас угробишься. Мда, ситуация действительно не айс. Мрак, хоть глаз коли, их вообще можно закрыть и не открывать. Разницы никакой. Виной этому облака. И не просто облака, а очень низкие облака. Сихот бы их подрал». «Сихот тут ни при чем», — категорично сказал внутренний голос. «Это просто фатальное усыхание мозга, сопровождающееся его непрерывной атрофией. У тебя уже в привычку входит сначала делать, потом думать. Что ж, есть некое расслабление, но так быстрее хотелось в небо. Так давно не летал, и словно кто специально принес эти облака. Вообще, погода тут жаркая, солнечная, дожди бывают редко, а сегодня вдруг затянуло. Но я на это внимания не обратил. Полдня проспал, пока Стефине разбудила. Потом пошли всякие ошеломления в виде застревания в образе эльфийки, бесед с ректором, и все на больную голову. Череп трещал. После вчерашнего просто неимоверно, и думалось весьма и весьма тяжело. А когда я вспомнил, что у меня есть крылья, вообще мозг отрубило, прокомментировал внутренний голос. Полетать захотелось. Естественно, спорить даже не буду. В общем, пришедшую от ректора с двумя рекомендательными письмами какую-то тихую Стефанию я отправил в город, попросил купить мне еды на дорогу и послушать, что говорят, наказал ей явиться ко мне не раньше 9 вечера. К этому времени должно было быть уже темно, и хоть время раннее, можно было стартануть. Даже если увидит, не страшно, мало ли кому что во мраке привиделось. Плюс сегодня очередная вечеринка в университете. Наверняка территория студенческих домиков, стоящих несколько в стороне от учебных корпусов, будет этим вечером довольно безлюдной. Стефия услал еще потому, что просто не чувствовал в себе сил на разговоры. Голова просто раскалывалась. В таком состоянии беседы вести, да ну его. Когда она ушла, я еще немного позабавлялся с крыльями, посмотрел на точку сборки, медленно пульсирующую белым светом, и решил еще немножко полежать. Лег и вырубился. Проснулся от стука в дверь. Вернулась Стефи, принесла корзинку с едой и кувшин молока. Кувшин я прикончил тут же, не сходя с места. Какое молоко, нектар, во рту, словно, что за дрянь я пил вчера, такой сушняк. Я напился, с чугунной головой пошарахался по комнате, пытаясь что-то собрать, хотя у меня в общем-то все лежало в потайном кармашке. Выслушал пересказ новостей от Стефании. По окончании ее рассказа у меня возник вопрос, что это за брехня, а если не врут, то когда же я это все успел? Точно крылья выросли за спиной, однако, похоже, ночка удалась. Единственно, вспомнить бы все толком, а то даже обидно. Делать делал, а воспоминания кусками. Но город лучше покинуть. Судя по услышанному, в нем имеет место быть некая нездоровая нервозность. Пусть утихомирится. Ладно, пошли. Посмотри, если нет никого, позовешь. Или ты вернешься? Тихо спросила Стефи. Я посмотрел в ее подозрительно блестящие глаза и пожал плечом. Наверняка. Как только, так сразу. А когда, вот будет подходящий ветер, и вернусь. Жди меня с попутным ветром. Я улыбнулся. Хорошо, я буду ждать. Только, пожалуйста, вернись прежним. Я не могу видеть тебя в таком виде. Хорошо, Стефания слабо улыбнулась кривой улыбкой. Разберемся, обтекаемо пообещал я. Знаешь, Эри, я хотела тебе еще сказать. Ой, Стефи, не надо. Сморщился я. Башка трещит. Длинные проводы, долгие слезы. Потом, на здоровую голову мне расскажешь. Хорошо, та посмотрела на меня печальным взором, но спорить не стала. Я отправил ее вперед, на разведку. Стефания вышла на улицу, обошла площадку перед домом, убедилась, что посторонних глаз нет, и позвала меня. Пока я взмахнул крыльями и оттолкнулся от земли, уходя в черное небо. До свидания, Эри. Возвращайся скорее. Я буду ждать. Жди попутного ветра. До скорого. Я поднимался вверх, наслаждаясь давно забытым чувством полета. Но не прошло и пары минут, как вокруг меня внезапно сомкнулась тьма. В первый момент я не понял, но потом до меня дошло облако. Однако я не придал сразу этому особого значения и сосредоточился на чувстве полета. Но через некоторое время, когда эйфория несколько спала, возникло ощущение дискомфорта. Мрак, ничего не видно. Как-то чувство, что лечу, пропало. Крыльями машу, а такое ощущение, что стою на месте. Решил немного снизиться, чтобы выскочить под нижнюю кромку облака и восстановить ориентацию в пространстве. Начал было планировать вниз, ожидая, что вот-вот и облако закончится. Но ничего не заканчивалось. Мрак и мрак, тьма и тьма, только ветер в лицо. В чем дело? Стоп, это же не земля. Электрического света тут нет. И это не эсфера-то, где у меня были глаза, которые видели в темноте. Где я? Сколько уже в воздухе? Вполне возможно, что пока я радовался и ликовал, махая крыльями, меня вынесло за границы столицы. Да запросто. Какой тут сейчас, наверху, ветер? А если не вынесло, то лечу сейчас где-нибудь над окраинами с беднотой, а там освещения немного. Не, какой-то свет там, конечно же, есть, но вполне возможно, что я его просто не вижу, и не увижу до тех пор, пока не грохнусь на всей скорости на крышу или землю. Я широко загреб крыльями, прекратив скольжение вниз. Сихот, ну что, за идиотизм, вечно какие-то проблемы, что же делать? Остается один вариант, наверх, подняться выше облаков и как-то там сориентироваться. И вот, уже совсем потеряв ощущение времени, я упорно махал крыльями, поднимаясь вверх. Тут еще внутренний голос проснулся, мораль начал читать, и так настроение упало, а еще и он. Внезапно где-то сверху над собой я увидел слабое свечение, свет, туда, я энергичнее заработал крыльями, вокруг светлело с каждым мгновением, вау, белесая муть вокруг меня внезапно исчезла, и я выскочил на чистое небо, внизу, подо мной, до самого горизонта громоздились кучи облаков, яркий свет полной луны придавал им ледяной, серо-серебристый оттенок, в черном небе дрожали холодными лучами крупные звезды, стылый мир, ветра и пустоты, ну все, хана, тут-то мы и околеем, прокомментировали, обреченным голосом африканского попугая, внезапно оказавшегося, посреди зимней сибирской тайги, да прохладно, в облаке было теплее, я крутанулся вокруг себя, озираясь, понятно теперь, почему мне, пришлось столько крыльями махать, повезло нарваться на восходящий, поток воздуха, поднявший облако на большую высоту, вот всю эту громадную башню я и пролетел снизу вверх, поднимаясь. В некотором отдалении были видны несколько подобных выбросов, возвышающихся, клубящимися столпами над морем кучевых облаков. Мда свезло, и что теперь? Облака простирались до самого горизонта, во все стороны. Как я ни крутился, озираясь по сторонам, никаких разрывов я в них не увидел. Еще раз свезло, и куда теперь? Сейчас ночь, и где бы я ни попытался снизиться, везде под ними будет сплошной мрак. Как же я сяду, не видя земли, стопроцентно убьюсь. Можно, конечно, в качестве защиты щит поставить, но это, пожалуй, бесполезно. Щит рассчитан на магию и на быстролетящие одиночные предметы, или на несколько предметов. Сработает ли он, да и потом, после того, что со мной произошло, нужно сначала проверить, работает ли он вообще, я же не проверял, может и, нет, а я на него понадеюсь, и брякнусь, мда, ситуация, но все, же, что же делать, лететь, пока солнце не взойдет, конечно, перспективка, еще та, но другого выхода я пока не вижу, сейчас около 10 вечера, рассвет в 5, итого порядка 7 часов, смогу столько, я прислушался к своим ощущениям, да вроде усталости не ощущается, крылья держат неплохо. Конечно, это не то, к чему я привык, но тоже ничего, как говорится, на безрыбье и рак рыба, хвоста, жаль, только нет, поэтому маневренность невысокая, за спайклами на таких не погоняешь, но для неспешного прямолинейного полета, вполне приемлемо, поймать воздушный поток и путешествовать вместе с ним до рассвета, вот только холодно тут, на высоте, если лежать на потоке, то работать крыльями почти не придется, действительно, околею, и даже не ко утру, а часа уже через два, можно, конечно, периодически греться, размахивая крыльями, но тогда есть вероятность устать, а устать, это, считай, гарантированная ночная посадка вслепую, неинтересно, о, у, меня же магия есть, была, по крайней мере, а если использовать аббасовское заклинание облачной палатки, там ведь была функция обогрева, изменить только форму, вытянув ее вдоль тела, и вуаля, можно жить, дай-ка я попробую, до утра времени навалом, а до вынужденной, ну часа 3-4 точно есть, некоторое время спустя, уже под утро, пожалуй, можно потихоньку снижаться, подумал я, в очередной раз прикидывая размер кроваво-красного диска солнца, вылезающего из-за горизонта, это здесь, на высоте, его уже много, а там, внизу, на земле, еще, лежит непроглядная темень, но уже надоело болтаться выше радуги, да и, устал, ночь прошла феерично, столько свежего воздуха, простора и ветра у меня давно не было, неспешное скольжение над облаками при свете луны, в молчаливом черном небе, полном звезд, на посеребренных луной белых крыльях, феерия. Нужно будет это обязательно запечатлеть в рисунке, как-нибудь, при случае, жаль, только цвета, пожалуй, не смогу повторить, потрясающие оттенки, но это к слову, а так больше ничего интересного за время от заката до рассвета не произошло, ну а что, собственно, может случиться в пустом ночном небе, на высоте порядка 2 километров, драконы не водятся, вороны, эшелоны их гораздо ниже, да и спят они сейчас, тут даже самолеты не летают, деревня, поэтому в здешних небесах тишина и покой, от края и до края, зато никто не мешает, если вдруг есть желание поразмыслить, чем я и занимался, чуть покачивая крыльями в потоке воздушной реки, передумал обо всем, что вспомнилось, ну и, Конечно, о последних событиях, о том, как я застрял в образе и откуда у меня крылья, ректор не зря ругался, что я в пьяном виде занимался волшбой. Действительно, нельзя так делать, в эсфера-то это тоже очень магам не рекомендуется. Правда, у нас они не пьют, а курят сушеную траву с шимбуншек. Но какая, к черту, разница, пить или курить? Анекдотов про тех, кто натворил делов под шимбуншиком, у нас тоже вполне достаточно. Вот припоминается мне, что я что-то поправлял у себя во внешнем виде, вроде хотел стать фиолетовым, борзых, зеленых орков напугать, точно, но не закончил. Как раз в этот момент в зале начали кидаться столами, и я отвлекся на перепас. Да, было дело, ясно теперь, откуда ноги растут. Сихот, нужно же быть таким дураком. А вот с крыльями, да кто его знает, это же было еще до орков, после гномов, хотя я уже тогда крепко принял. Кстати, такую дрянь они пьют, в этом своем фонарике, на ношенных шахтерских сапогах, что ли, самогон настаивают, для забористости. Ну да ладно, это не важно, что глушат гномы. Крылья-то откуда, не понимаю. Сказали, лети, я и полетел. А как так получилось, ну не знаю. Первый раз у себя увидел, просто обалдел. Матедиус и Стефания, кстати, тоже. Никто из них и не вспомнил, даже, что я магию терял. Видать, настолько сильным было потрясение. Хихи. А насчет того, что Матедиус говорил, что я могу тело сменить, если долго буду находиться в иллюзии. Ну тут в общем-то он где-то прав. Только на это нужно порядка тысячи лет. Хотя вдруг тут все быстрее происходит, мир-то другой. Да ну и ладно, можно подумать, что это меня как-то волнует, что у Ири было тело низшего, что новое тело, тело низший. Какая в общем-то разница? Но женщины имеют более низкий социальный статус, зато у нее есть крылья. А статус я уж себе организую, он у меня тут все равно самый высокий. Только об этом никто не подозревает, хихи. Захочу, заподозрит. Верю. А вдруг тебе начнут нравиться мальчики? Пфф. Это еще с чего вдруг? Ну, если тело женское, гормоны и все такое. Тело ли тянет жена? Баб, почему бы другому телу не повлиять на тебя по-другому? Почему? Элементарно, Ватсон. Считаем. Я мужчина, или самец. Плюс алкоголь. Итого 3 плюса. Получилось в итоге 3. Считаем вновь. Я мужчина, плюс тело низший, минус алкоголь отсутствует, плюс. Итог, 2 плюса 1 минус. 2 ведь больше, чем 1, не так ли? Так, что какие мальчики? Обалдел, что ли? Наоборот, получается, что в женском теле я должен быть более устойчив в моральном плане. А если будет алкоголь, плюс, не будет. Я завязал, хватит. Нужно решительно порвать с разгульной жизнью. Тут не земля, и не студенческие общаги. Да ну, вот в лесу точно что-то сдохло. Точно, точно говорю. А насчет тела, но я же ведь ни в кого пока не превратился, и неизвестно, превращусь ли вообще. Это же чисто умозрительная, теоретически гипотетическая возможность. Посмотрим, вскрытие оно покажет, как говорится. Тут бы приземлиться, не переломав костей. Вот сейчас главная задача, все остальное потом. Да, похоже, уже можно снижаться. Я, закончив веселить самого себя болтовнёй с внутренним голосом, еще раз прикинул, насколько высоко над горизонтом солнце. Пожалуй, если катиться вниз по пологой траектории, да не спеша, то к тому моменту, когда внизу начнется рассвет, я как раз и спущусь. Приняв решение, я чуть повернул крылья и заскользил на них, плавно снижаясь. Еще с полчаса неспешного полета, и я внезапно оказался в большом разрыве облаков, под которыми стала видна земля с длинными тенями деревьев от восходящего солнца. Удачно, подумал я, переходя на более крутое снижение. Вот только лес не очень удобное место для посадки. Однако когда я снизился уже к верхушкам деревьев, впереди внезапно показалась небольшая квадратная проплешина, лужок, заросший травой. Весьма вовремя, решил я, загребая воздух и тормозя крыльями, там и шмякнусь, а то уже совсем устал, с непривычки. Я ловко приземлился в центре выбранной площадки. Ай, шиеет, густая, по пояс, трава была покрыта росой, обильно покрыта. Я враз вымок до пояса, от гадства. И что теперь делать? Я измерил взглядом расстояние до первых деревьев. Брести по пояс в мокрой траве, БРР, взлететь и долететь до деревьев. При мысли о полете плечи заломило, да сихот с ним, уже вымок, дойду ногами, все одно, сушиться. придется. Я решительно зашагал сквозь мокрую траву, морщась от прилипающих к ногам мокрых штанин. Дойдя до кромки леса, я вошел под своды деревьев, в удачно подвернувшийся просвет между стволами, а вон и поваленное дерево. Там и расположусь, направился я к увиденной цели. Внезапно что-то под ногой хрумкнуло, и меня резко дергануло вверх за ногу. Сообщил я во весь голос просыпающемуся лесу. Вум-вум, скрип-скрип. Раскачиваясь, вишу вниз головой на толстой веревке, перекинутой через сук дерева. Веревка чуть скользит по суку, издавая звук вум в такт качанию, а сук поскрипывает. Правая нога захвачена веревочной петлей. Крылья, видно, чисто рефлекторно распахнулись, и я изображаю собой огромную бабочку, висящую вверх ногами. Да, блин, звероловы сихотовы, дайте только до вас добраться. Самих вниз головой повешу. Изогнувшись, хватаюсь левой рукой за веревку, а правой достаю из мешка чак и чиркаю лезвием. Ших, рывок. Веревка оказывается неожиданно скользкая и выскакивает из кулака, пульнув куда-то вверх, а я лечу вниз. Бэм. Попытка встать на ноги неудачна. Нога подворачивается, и я лечу спиной вперед, падая на землю. Голова встретилась с чем-то твердым, что, похоже, всю жизнь ждало меня на этом месте, и сознание провалилось во мрак. Идите скорее сюда, скорее. Я тетю с крыльями поймала, с трудом приоткрываю глаза. Надо мной лицо девочки лет 10, выражение немного испуганное, но глаза горят азартом. Она живая, скорее. Я ее поймала, я охотница, ТСС. Звук шагов и выдоха воздуха сквозь зубы. Скашиваю глаза туда, обзор чуть прикрывает мое распахнутое правое крыло. Вижу, молодой мужчина с вытянутым от изумления лицом и вытаращенными глазами. Агрессия не чувствую, чудо крылатое. Потрясенно выдыхает он. Этого не может быть. Откуда вы, светозарная? Светозарная, а ну да. Лежу на распахнутых белых крыльях, да и волосы, похоже, во все стороны. Золотое по белому, несомненно, светозарная. Да так, мимо пролетала, стараясь вложить во фразу как можно больше сарказма, с трудом отвечаю я. Почти в это же время в столице ректор магического университета Архимаг Матедиус сидел у себя в кабинете, уперев локти в стол и воткнув подбородок в ладони. Сдвинутые вверх щеки сузили глаза, сделав его похожим на китайца. Перед ним на столе кружка с крепким кофеем, без молока, как он любил. Над черной жидкостью вился легкий порог. Архимаг, не двигаясь, следил за его извивами. Утренняя чашка была многолетней традицией, но сегодня не хотелось. В желудке и в кишках от съеденного и выпитого за последнее время на праздниках было неприятно. Плюс еще нервотрепка чуть ли не каждый день. В общем, ректор чувствовал себя несколько возбужденным и помятым. Стук в дверь оторвал его от медитации над кружкой. «Да», — сказал Матедиус, убирая руки от лица и выпрямляясь. «Господин ректор», — в приоткрывшуюся дверь просунулась голова секретаря, в приемной, Варга, «просит вас ее принять. Что сказать? А этим-то что не спится?» С неудовольствием поджав губы, подумал Матедиус. «Или опять что-то случилось, но Альста вроде уже нету, уже, без него случается, или он вернулся, этого еще только не хватало». «Проси», — сделал он легкий жест пальцами правой руки, «направить студента Риадора Альста, как показавшего высокие знания в древних языках, для разбора и каталогизации документов, скопившихся в крепости Цитадель, княжества Итория», — читал он, некоторое время спустя, приподнимая с каждой прочитанной строчкой все выше и выше брови, «полномочному представителю Итории обеспечить охрану господина Альста на пути до места назначения и обратно, а также выплачивать ему утроенное, за сложность выполняемой работы, ежемесячное денежное вознаграждение по существующему преискуранту, с соответствующими процентными отчислениями гильдии». Закончив читать, ректор самым внимательным образом изучил подписи, печати, отложив листок на стол, молча уставился на посетительницу. «Что бы это могло значить?» – думал он. Молодая красивая Варга, скромно сидя на краешке кресла, жизнерадостно улыбнулась архимагу. «Пятерка охраны готова. Мы можем выезжать прямо сейчас, господин ректор», – сказала она, вежливо наклонив голову. Матедиус не удержался и ухмыльнулся ей самым недипломатичным образом. «Паршивец, ршивец, перершивец», – перекатывалась по языку Эстилы всеми своими переливами. «Сбежал», – думала она, кипя внутри, словно котелок с водой на огне. Буквально одного дня не хватило. Проклятая канцелярия. Проклятые бюрократы. Сколько денег пришлось отдать, чтобы ускорить дело. Да чтоб, вы сдохли там все разом. И вот, когда наконец-то все готово, даже направление в Эторию подписали, с ума сойти. Он сбежал, сбежал, паршивец, словно что почувствовал. Лови его теперь. Поймаем, конечно, но опять уходит время. Впустую уходит. РРР. Он сказал, к кому именно отправился Альст. Нет, господин ректор никаких имен не назвал. Просто сообщил, что Альст давно интересовался созданием порталов и решил посетить магов. Всех, кто когда-либо занимался их изучением. Варга преданно смотрела на свою начальницу. А почему именно сейчас? Тем более, когда Альст потерял свои способности, господин Матедиус сказал, что он намеревался таким образом развеяться и прийти в себя после случившегося с ним. Хм, ректор решил его сплавить с глаз долой, чтобы не возиться. Начало нового учебного года, праздники. Тут не до ученика, потерявшего свой дар. Понятно, подумала Эстила. Но где же нам его теперь искать? Тем более что, если он смог вновь незаметно проскочить, то вполне возможно, что он снова использовал артефакт, меняющий внешность. Ау, нас против подобного есть всего два артефакта. Мда, поиски могут оказаться весьма непростыми. Может, набраться наглости и спросить у Матедиуса список магов, к которым он мог поехать. Начальница тайной стражи слегка скривилась, представив этот разговор. Можно, конечно, размышляла она, но стоит ли привлекать внимание? Итак, этот приказ, как говорится, на грани разумного. А Матедиус отнюдь не дурак. Дошел до архимага, да и с университетом управляется уже не один десяток лет. Задавать себе вопросы он умеет, и ответы на них находить тоже. Я это знаю. А там еще их служба безопасности. Обратят внимание, копать начнут. Нет, и так все шито белыми нитками. Никогда к себе никого не пускали, а тут вдруг потребовался человек для наведения порядка в архивах нашей цитадели. Да еще тот, кто уже у нас был. Сразу возникает куча вопросов, на которые есть только неубедительные ответы. Все строятся на расчете, что с этим дурдомом, который нынче творится в столице, никому не будет дела ни до Альста, ни до нас. А там посмотрим. Поэтому к ректору соваться никак нельзя. Да, именно так, значит. А это значит, что выяснить, к кому он мог уехать, придется самим. Дарк, опять время. Да еще с этой книгой все будет гораздо сложнее и дольше. Ладно, потребую, чтобы мне выделили один день в пыточной. Лично для меня, этот писака за все ответит. За каждого нерожденного по его вине мальчика, тварь. Хорошо, лейтенант, вы свободны. Глубоко вздохнув, произнесла Эстила. Эри, нижайше просим тебя, окрылатая. В воздухе легкие остатки утреннего тумана, зеленая трава, и на ней два коленопреклоненных эльфа с низко опущенными головами. Плюс девочка в зеленом костюмчике с луком за спиной с удивленными глазами. И я стою пред ними, вопросительно наклонив голову к плечу и высоко подняв распахнутые белые крылья. Композиция со стороны должна выглядеть неплохо, но однако, что мне делать? Да, давай подумай, что бы мы сделали, будь у нас мозги. Это внутренний голос. Ага, очень смешно, особенно когда нужно быстро соображать. Меня только что пригласили в гости. Нет, не то слово. Умоляли зайти. Это, точнее, вот, стою, обдумываю, стоит принимать приглашение или нет. Облепившие ноги холодные, мокрые штаны и усталость бессонной ночи подталкивали к простому решению: в гости и сушиться, и завтракать, и спать. Но вот голос разума задавал вопрос: платить-то чем? Явно меня приняли за кого-то не того, а точнее, не ту. Можно, конечно, продолжить изображать тетушку Чарли из Бразилии, где много многодиких обезьян, но что будет, если обман откроется? Ну и что, что меня никто в столице не раскрыл? Эльфы, раса древняя, мало ли какие способы у них есть, какие-нибудь стационарные определители, которые из-за их громоздкости они оставили дома, а я, похоже, как раз и попал к ним домой. Прибьют самозванку, наверняка. Оно мне надо? Конечно, нет, но с другой стороны, коль раса древняя, то и знания у них должны быть соответствующие, древние. Может, о порталах им все известно? Стоит себе книжка на полке, меня ждет. Или специалист, который на пальцах объяснит, как это делается. Можно за пару часов решить свою проблему, да и отчалить, хм, очень заманчиво, но для того, чтобы все дали, показали и помогли, мне нужно оставаться Донной Розой де Альвадорис. Но кто же она, эта Донна Роза? Судя по тому, как эльфы дружно хлопаются на колени, я для них какое-то божество. Играть роль богини, не слишком ли рискованно? Постоянно ожидать, что внезапно из воздуха появится кто-то и хмуро спросит: а ты, собственно, кто? Вот тут точно я уже не откручусь. Почему, если быстро ей сказать, что на тебе проклятие, тьфу, пророчество, и даже Хель не рискует с тобой связываться, то, я думаю, прокатит. Не станет она тебя убивать. Главное, сопли не жевать, а сказать сразу, чтобы четко и внятно донести мысль. Понятно? Мда, ты думаешь, а если она сразу шарахнет, без вступления? Вряд ли. Что, эльфийская богиня отмороженная, что ли? Наверняка. Сначала захочет узнать, кто и что творит и по какому праву. Ей ведь скучно. А тут такое происшествие, самозванку поймала. Небось за всю жизнь, отродясь, такого не случалось. Обязательно поговорит. Уж муки твои, смертные распишет, это точно. А ты в этот момент пророчеством и прикроешься. Это же адская крыша, пророчество-то. Мда, в принципе разумно. Но вот только как отыграть роль для эльфов? Я же даже толком не знаю, за кого меня тут принимают. Какая-то вестница, амнезия, она все спишет, а там по ходу дела разберешься. Три раза, ха, а за местными можно в ментальном плане следить. Как, почувствуешь, что они тебе больше не верят, крылья в руки, и пошел. Небо оно большое, несомненно. Ладно, так и сделаем. Я глянул на девочку, прикинул, как примерно надо общаться с детьми такого возраста, и задал вопрос: как тебя зовут, малышка? Мила, надеюсь, что так, улыбнувшись, спросил я. Я не малышка, внезапно отрезала она и нахмурилась. Так, ответ неожиданный, и что ей не понравилось. Я еще раз окинул ее взглядом: светлые, слегка вьющиеся волосы, большие голубые глаза, курносый нос и упрямый подбородок, плечики узенькие, сама худышка. Хм, эти двое, явно охрана, видно, детение, простое. Попробуем наладить контакт еще раз. Так как тебя зовут, милая девочка? Я не девочка. Хм, стойкое отрицание своей половой принадлежности. Больная на голову, охраняют, чтобы не кусалась, по глазкам не скажешь. Ну и кто ты тогда такая? Я решил завязать с угадайкой и пойти на пролом. Я великая охотница рассветного леса, неустрашимая и легендарная, Лейра Амалера. Чудесно, кивнул я. Тогда проводи меня, Амалера. А как тебя зовут? Набычилась девочка. Риэлла. Просто Риэлла, да. И все, тебе не нравится мое имя? А почему оно такое короткое? Ты ведь крылатая вестница. У них не может быть таких простых имен. Упс, мой первый прокол. А какие же у них должны быть имена? Длинные и длинные, звонкие и звонкие, волшебные и приволшебные. Ну, у меня вот такое, сказал я, убирая крылья. Другого нет. А ты и правда вестница? Мне обидеться? Поинтересовался я, уводя разговор в сторону, дабы не заявлять себя кем-то. На что, искренне удивилась Амалера, забавно округлив глаза, на то, что меня кто-то приглашал в гости. Помнишь, а вместо этого я стою на мокрой траве, в сыром лесу, и мне задают вопросы на пустой желудок. Нынья, подал голос один из эльфов, выйдя из поклона, прошу вас, пригласите светозарную Лиру в ваш дом. Это великая честь для всего леса, и нельзя так разговаривать с вестницей. Амалера хмуро посмотрела на него, потом также хмуро на меня. Похоже, указание на то, как следует себя вести, ей не понравилось. Однако, и не сделать того, что ей велено, видно, тоже было нельзя. Девочка сурово сжала губки и насупилась, забавно сведя бровки. Ты моя добыча. Внезапно просияло ее лицо улыбкой. Я ведь тебя поймала. Пойдем скорее, я тебя всем покажу. Она схватила меня за пальцы и потянула за собой. Опять меня поймали, подумал я, делая шаг за ней. Что за чушь, все время меня кто-то ловит. Прямо проклятие какое-то. Пойдем, пойдем, скорей, скорей. Заторопила Амалера и потянула меня за руку настойчивее. Веди себя достойно, сказал я, выдергивая у нее из кулака свои пальцы. Девочка опять обиделась. Кто ее воспитывал? Куда смотрит правительство? Точнее, родители. Один из сопровождавших Амалеру эльфов шустро ринулся, обгоняя нас, и исчез где-то впереди, за кустами. Побежал предупредить. Ладно, Пусть встречают, с хлебом, солью, можно даже с песнями и плясками. Неожиданно с какого-то листа или ветки дерева, под которым я проходил, сорвалась крупная капля росы и точнёхонько шлепнула меня, прямо в макушку. Блин, вздрогнув всем телом, я невольно лязгнул зубами. Какая холодная, всю ночь над облаками, не смыкая глаз, потом мокрые штаны, теперь ледяной душ. Что-то мне тут не нравится, сыро, бодро и свежо. БРР, а не повысить ли мне уровень комфортности? Прямо здесь и сейчас я сосредоточился, повторяя заклинание. И раз, от шеи до пят, мое тело окружило плотное, слегка клубящееся белое облако, облачное. Палатка от Аббаса, заклинание, с модификацией которого я провозился с полчаса там, наверху, над облаками. Но у меня все получилось, и я не замерз, проведя в небе всю ночь. И сейчас вполне подходящий случай для его применения. Обогревом можно подсушить одежду. Если уж не высохнет, пока дойду, то по крайней мере дискомфорта от мокрых штанов станет меньше. Ой, вскрикнула Амалера, оглянувшись, увидела меня в новом наряде. Да, вид со стороны, наверное, весьма интересный. Вертикально перемещающееся облачко в виде сосиски, из которого сверху торчит голова. Забавно. Эльф-охранник тоже среагировал, остановился и низко поклонился. Судя по выражению его лица, так, на всякий случай. Я чуть кивнул ему, мол, порыв видел, движение заметил, одобряю. А Малера же совершенно бесстрашно кинулась щупать облако руками, запуская их чуть ли не по локти в белый туман, и затарахтела. Ой, а что это? А зачем? Какое теплое? Это магия вестниц? Да, а мне можно такую же? Сихотова детская непосредственность. И 3 минут не прошло, а я уже начал от нее уставать. Откуда в ней столько энергии? И вопросов, великая Лира Тауретери, что в переводе означает «королева леса». Стоя на широких ступенях лестницы перед входом, зябко повела плечами, ощущая, как утренний ветерок запускает ей пальцы за воротник и дальше, вниз по спине. «Сыро», — подумала она, глядя на клочья полупрозрачного тумана, поднимающиеся вверх и тающие под лучами восходящего солнца. Никогда не любила рано вставать. Лира была уже в возрасте. Ей минуло уже почти 1300 лет. Солидный возраст даже для эльфов. Многое она видела своими глазами. И величие древних городов, прекрасных и замечательных, своей неповторимостью. И пылающие темно-красным огнем от края до края неба, проливающиеся всесжигающим огнем на эти города. И великий исход, когда остатки ее народа пробивали себе путь мечом и магией сквозь пустыни и горы, пытаясь найти место, где можно было бы попытаться хоть как-то выжить. И годы холода, голода и отчаяния, когда приходилось дрожать буквально над каждой ложкой еды. А еще она помнила Эллы, черную вестницу, вещавшую о горе и страданиях, которые ждут всех, и о гибели богов. Тогда Тауретери было столько же лет, сколько сейчас ее правнучке. Но до сих пор она помнит тот ужас, сковавший ее, когда она увидела огромные черные крылья и мертвое, лишенное всяческих эмоций, лицо горевестницы, ее жуткие, пустые глаза. Все сбылось, все случилось, все, как она сказала. И вот сегодня ее разбудили ни свет ни заря, потому что Диэлой, охранник ее правнучки Эгозы, примчался из леса с сообщением о том, что Амалера поймала, что значит поймала, крылатую вестницу и вместе с ней теперь идет сюда. Это просто не укладывалось в голове. Откуда здесь могла взяться крылатая? Неужели богиня вернулись? Неужели я дожила до того момента, когда смогу увидеть своими глазами возрождение? Первое, что подумала Тауретери, когда услышала эту потрясающую новость. Но затем ей в голову пришла другая мысль. А вдруг это Эллой? Подумала она, неожиданно для себя, покрываясь мурашками страха. Тауретери торопливо оделась с помощью служанок и поспешила на крыльцо, готовясь встретить гостью и разобраться, что происходит. Однако, на крыльце еще никого не было. Пока суть до дела, Тауретери, краем уха, прислушиваясь к хлопающим за спиной дверям всполошенного ранней побудкой дома, попыталась выяснить подробности случившегося. «Что это за ловушка, о которой ты сказал?» — спросила она у Диэлая. «Петля на кабаргу или оленя? А откуда Амалера умеет ставить такие ловушки?» Искренне удивилась Тауретери, от изумления выпрямившись и вытянув шею. «Не знаю», — пожал плечами немногословный эльф. «Мы ее не учили, великая Лира. Может, это ее брат?» «Ха-ха-ха», — выдохнула эльфийка сквозь недовольно поджатые губы. Молодцы, хорошенькая встреча для гостей, ногой в петлю, я с ними, поговорю, с обоими. А как Ама узнала, что в ловушку кто-то попался, что, она, в такую рань понеслась ее проверять, у нее пикалка есть, она с ней в руке выскочила, замечательно, магия, и капканы в парке, как они только, додумались до такого, ну я им задам. В этот момент в конце мощенной каменными плитками аллеи, вдоль которой росли высокие плотные кусты, показались эльфы, хоть Тауретари, и было много лет, она, совершенно не напрягая зрение, увидела тоненькую, словно былинка, фигурку своей правнучки, а рядом с ней, шла незнакомая девушка с золотыми волосами, Златовласка. Первое, что пришло в голову Тауретари, когда она увидела этот невероятно яркий цвет золота, это не элый, фух, Тауретари на миг задумалась, глядя на приближающихся, а затем спустилась по ступеням вниз, на аллею, пройдя несколько шагов навстречу. Пусть внук Тауретари правит сейчас рассветным лесом, но если эта девушка действительно вестница, тогда ее статус тут самый высокий, негоже стоять на ступенях выше ее, очень красивая, очень, подумала несколько мгновений спустя, Тауретари, разглядывая приближающуюся девушку, особенно волосы, пожалуй, таких нет ни у кого, совсем молодая вот только что на ней за, наряд, очень легкомысленный я бы сказала, а где же крылья, тогда, это не вестница, здравствуй, незнакомка, произнесла эльфийка, когда девушка, сопровождаемая правнучкой и охранником, приблизилась на расстояние нескольких шагов и остановилась. «Я рада приветствовать тебя в своем доме. Благодарю», резанувшим глаз мужским движением коротко, склонила девушка голову в ответ. Ее внимательный взгляд встретился с глазами хозяйки дома. «Кто ты? Как тебя зовут?» спросила Тауретари, не отводя глаз. «Мое имя Риэлла», спокойно ответила та, и в этот миг за ее спиной распахнулись огромные белые крылья. Крылатая, опускаясь на одно колено, словно воин, приносящий присягу, благоговейно выдохнула старая Лира. «Мы ждали тебя», произнесла она секунду спустя, глядя снизу вверх в лицо Ириэллы. «Очень давно ждали, божественная», абсолютно спокойно, с лицом, не выражающих никаких чувств. Ириэлла смотрела на коленопреклоненную перед ней Тауретари. «Пффф, самозванец», презрительно фыркнула богиня любви. Мирана, дернув плечиком, скорее самозванка, иронично усмехнулся ей в ответ Каин, тоже наблюдавший эту сцену, но хитер, нигде не сказал, что он посланница, дал им самим обрядить его в одежды вестницы и начать поклоняться ему, шустрый, что эльфы так поглупели, поинтересовалась Хель, что поделать, притворно вздохнул Каин, раньше кем были, а теперь кем стали, все о возрождении грезит, вот и вцепились в первого проходимца, давшего им надежду. Какое им, к демонам, возрождение, без богини я эту Элатари, я ее сюда ни за что не пущу, обойдется, пусть сидит за границей, со, всеми. Сказав это, бог войны крепко потер свою правую ягодицу. Это она тебя подстрелила, понимающе хмыкнул Каин. Тогда, когда ты показывал им наши отношения, Марсус поморщился, но промолчал. Ясно, сказал бог торговли, так и не дождавшись ответа. Насчет нее я с тобой полностью согласен, нечего ей тут делать, да и всем им, прежним, тоже нечего. Кончилось их время, в разговоре возникла пауза, боги молча наблюдали, как старая эльфийка, почтительно кланяясь, пригласила лжевестницу в дом. «Бабой стал», констатировал вслух Марсус, глядя на избранного ини, к кому конкретно не обращаясь. «Идиотизм просто какой-то, может, он еще и родит у нас, вот смеху-то будет». Секунду он обдумывал свою последнюю фразу. «А что, это ведь мысль, он родит, материнская любовь, то да се, чувства, там, к детям всякие, мать ведь за ребенка всегда собой пожертвует. Вот и решение проблемы, осталось ему тьфу, ей, осталось, ей жениха найти, и все, мир спасен, Мирана, как, найдешь, пфф», фыркнула богиня любви. «Марсус, еще одно такое предложение, и я тебя прямиком к Элатари пошлю. Понятно, я уже один раз нашла, все, хватит, отыскалась. Марсус, я тебя разочарую», произнесла богиня жизни Диная, не участвовавшая в разговоре и все это время внимательно разглядывавшая избранного. «Стать-то он стал, но совсем не бабой, как ты выражаешься». «Да, а кем?» – удивился бог войны. «У него аж ух мерцает», произнесла богиня, указывая рукой на яркое пятно на груди избранного. «Ну да, мерцает», согласился Марсус, приглядевшись, и что, а то, что подобное есть только у одной расы смертных. Богиня жизни сделала театральную паузу, у оборотней, усмехнувшись самым краешком рта, закончила за нее, Хель. Да, кивнула головой Динея, бросив взгляд на Хель, он оборотень. Ну нифига себе, Марсус громко хлопнул себя ладонями по ляжкам, от избытка чувств. Оборотень, здрасте, нате вам, оборотни тоже как-то размножаются, сказал Каин, нахмурившись. Да, размножаются, согласилась Динея, но только в первой своей.